Глава 84. Самозащита. Никита смотрел на летящего на него монстра. Крупное, с бочонок тело, мощная шея, челюсти. Даже не медвежья, а словно капкан на этого самого медведя. Хотелось развернуться и бежать подальше, чтобы выжить и поскорее забыть этот кошмар. Кажется, что обычный человек может сделать против подобной машины смерти? Вот только Никита уже не совсем обычный. Да и та же призрачная крыса уже разок бегала от него, поджав хвост. Так что ничего страшного нет. Никита продолжал успокаивать себя, готовясь к контакту. Как и следовало ожидать, крыса в последний момент попробовала извернуться и изменить траекторию удара, но парень был готов. И на этот раз он не стал ограничиваться ударом по ребрам, который, как показала практика, никакой особой опасности не несет. Вместо этого Никита отклонился назад, а потом, используя инерцию прыжка крысы, метнул ее изо всех сил вверх, прямо в сторону прикрывающего выход на поверхность защитного экрана. Тот сразу же пошел волнами, а когда тело крысы врезалось в него, вспыхнул, оглушая и отбрасывая обратно уже лишившуюся боевой формы мятежную душу. Защитные печати определенно будут посильнее моих кулаков. Никита подошел к начавшему медленно дергаться призраку, а потом резким движением, покрытый белым светом руки, вырвал из него камень сердца духов. Кстати, этот оказался покрупнее того, что ему достался на земле. Изначально Никита считал того, своего самого первого духа противника, особенным. Но теперь, глядя на новое сердце, покрытое сетью еле заметных красных крапинок, Никита понимал, что это-то покрупнее будет. 7 новообразований. Ева Лока подлетела поближе и пересчитала те самые крапинки, на которые парень обратил внимание. «Значит, 7 раз эта мятежная душа отняла жизнь. Еще бы пара сотен таких достижений, и ее сердце стало бы полностью красным». «И что тогда?» «Но она перешла бы на новый уровень своего развития». «Но мне казалось, ты говорила, будто мятежные души не хотят развиваться». «Не хотят сохранять сознание. А вот становиться сильнее — это в природе каждого живого или неживого существа. И сталкиваться с красными душами я бы не рекомендовала никому». Ева Лока замолчала, задумавшись о чем-то своем, и Никита тут же воспользовался повисшей паузой. «Еще одну приведешь?» Парень уже успел нырнуть в медитацию и убедиться, что благодаря тому, что он не пропустил ни одного удара, черная паутинка омертвения не появилась. И теперь он мог спокойно продолжать свою охоту. «Почему бы и нет?» Ева Лока отвлеклась от своих мыслей, смерила Никиту взглядом, а потом плавно скользнула вниз. На этот раз она не стала картинно завывать, но на эффективности девушки-призрака это никак не сказалось. Не прошло и минуты, как она вернулась обратно, гоняя перед собой еще одну мятежную душу. Никита опасался, что та сможет выкинуть какой-то сюрприз. Но нет. Его вторая жертва вела себя ровно по тому же шаблону, что и первая. Бросилась на парня, попыталась изменить угол атаки, была отброшена в защитную печать и лишилась сердца. «Еще?» Ева Локко с интересом смотрела на своего союзника. «Еще!» Никита сосредоточенно кивнул, и они продолжили свою охоту. За следующие полчаса парень избавил мир от 12 мятежных душ, 11 из которых уже успели кого-то убить. Никита невольно задумался о том, что система защиты города от тех, кто под ним обитает, не так уж и эффективна. А потом халява закончилась. «Мне пора». Ева Лока склонила голову на бок, словно прислушиваясь к голосам у себя внутри. «Да, мне определенно пора». И, не дождавшись ответа парня, девушка-призрак умчалась куда-то вниз, на этот раз не думая возвращаться с новой добычей. Впрочем, Никите было грех жаловаться. Он и так успел за короткое время заполучить 14 сердец. И теперь, если их все переработать, получится под 1500 пилюль духов. Парень невольно улыбнулся, представив, сколько всего это богатство сможет ему принести. «Да, чуть не забыла». Неожиданно Ева Лока вернулась и высунулась из стены, заставив Никиту побледнеть от неожиданности. И ведь как девушка тонко выбрала момент, когда он расслабился и перестал отслеживать все вокруг через свой внутренний мир. «Да?» Парень постарался придать твердости своему голосу. «На поверхности сейчас собираются строители. Так что, когда будешь уходить, не забудь опять измазаться, чтобы тебя не узнали». Выдав этот совет, Ева Локко снова скрылась. На этот раз уже окончательно. А Никита так и не смог понять, то ли она хотела на самом деле о нем позаботиться, то ли просто издевалась. Впрочем, сам парень больше не собирался прибегать к подобной маскировке. Сейчас, когда у него на руках была табличка Арии, которая и была заказчиком стройки, Никита был уверен, что сможет найти общий язык с ее подчиненными. Но сначала ему нужно было проверить кое-что еще. «Мастер Нил!» Парень еле слышно позвал свое умертвие, и снизу тут же донеслось чье-то недовольное ворчание. «Скажите что-нибудь!» Естественно, мертвецы не могли говорить, но членораздельная речь не требовалась. Никита по звукам сориентировался, куда именно забрался оставленный им тут копатель, и двинулся туда же. Как оказалось, мастер Нил успел пробить тоннель уже метров на 5 вглубь. Вот что значит огромная сила и никакой усталости. Увы, ничего интересного тут не оказалось. Никита еще раз внимательно прошелся по выкопанному мертвецом проходу. Из-за того, что тот располагался еще дальше от тропы дварфов, чем основная расщелина, света тут практически не было. Тем не менее, парень прошелся руками по всем стенам, и его старания были вознаграждены. Через 5 минут он нащупал еще один опорный столб, оставленный тут неизвестными копателями, и на лице Никиты появилась довольная улыбка. Кажется, эта подземная тайна, к которой он вот так вот случайно прикоснулся, стала еще ближе.